синее небо, зеленые стебли, солнце багряного диск. Кто сможет это, все это сделать, снова создать, повторить? Птицы и звери, и мы в этом мире созданы волей Творца. Моря, глубины, горы, равнины, вселенная нету конца. Благословен гряды на облаках, спасение дает нам. Своей Господь, Господь спасет детей своих, спасет, спасет. Сын был нам послан, отцом нам был послан, Господь возлюбил этот мир, чтобы Содом, чтобы Гомору, потоп, чтобы не повторить. Отцем смиренным, кротким, безгрешным, мир наш греховный спасти. Святым воскресеньем, надеждой, любовью, веру, чтоб нам обрести. Благословен гряды на облаках, спасение дает нам. Своей Господь, Господь спасет детей своих, спасет, спасет.